до мигающей рекламной надписи «Жилмот Рамиреса», несколько косо висящей над входом в боковой коридор, Нортис добрался без приключений. Лишь раз он привлек к себе внимание рывшихся в мусоре подростков, но их было всего трое. Выглядели они слабаками и напасть не решились. Предоставь он им чуть больше времени, подрастающие падальщики сумели бы преодолеть страх и превратиться в начинающих хищников. Но калека проехал мимо слишком быстро, не дав им возможности решиться на черное дело. Момент был упущен, вслед Нортису донеслось несколько неумелых проклятий. Проехав через давно нуждающиеся в чистке раздвижные двери, парень подъехал к невысокой стойке, за которой сидел непомерно жирный Рамирес, хозяин заведения. Нортис не был с ним знаком лично, но у него имелось подробное описание, полученное от Непоседы, единственного его друга. Непоседа попал в приют в возрасте 14 лет, когда его загребла полиция, поймав в тот момент, когда тощий ирландец, по крайней мере, так утверждал сам Непоседа, пробрался на продуктовый склад через вентиляционную трубу. Непоседа вырвется из приюта лишь через полгода. Но за проведенное вместе время он успел рассказать другу достаточно много о внешнем секторе. Жирный Рамирес был частью этой информации. По словам Непоседы, знавшего толстяка лично, Рамиресу можно доверять, а на территории его жилмода спокойно спать, без боязни оказаться на утро с перерезанной от уха до уха глоткой. Оказавшись у стойки, Нортис взглянул на хозяина снизу вверх и начал разговор, сразу перейдя к главному. «Мне нужен модуль сроком на неделю». «Да хоть на месяц», — безразлично буркнул Рамирес неожиданно тонким голосом, окинув парня холодным взглядом заплывших жиром глаз. «Четырехместный модуль, холодная вода постоянно, горячая два раза в день по 30 минут. Выхода в сеть нет, компьютерного терминала нет, два кредита в день, предоплата вперед». «Мне нужен отдельный модуль. Никаких соседей. Наличие подключаемого к броскому терминала обязательно, равно как и неограниченный выход в инфосеть города». «А может, сразу аппарат планетарной связи установить?» — иронично спросил Рамирес, но, видя, что странный клиент не реагирует на шутки, перешел к делу. «Есть и отдельный. Не проблема. Связь будет. 15 кредитов в день. Предоплата вперед». 15 кредов в день? — переспросил Нортис. «Дорого. Согласен на 10. «За 10 ищи в другом месте», — безразлично пожал плечами толстяк и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Мой друг просил передать тебе пару слов». «Но», — насторожился Рамирес, опуская правую руку под стойку. «Он просил передать, чтобы ты не забывал про старый должок за коробки с фруктовыми консервами», — произнес Нортис заученную фразу, стараясь при этом держать единственную руку на виду. Кто знает, что за штуковину прячет толстяк за стойкой. Как минимум, гражданский игольник или станнер. «Консервы? Какие еще?» «А, Капита! Узнаю Непоседу, чтобы ему дышать одним вакуумом», — рассмеялся толстяк. «Знаешь этого рыжего бандита?» «Знаю», — кивнул Нортис. «Мы познакомились в сиротском приюте. Ему еще 5 месяцев до 17-летия». «Ну, тогда другое дело. Непоседа умеет выбирать друзей. Согласен на 10 кредов в день». «Спасибо, сэр». «Да ладно тебе сэркать. Друг Непоседы и мой друг. Зови меня просто Рамирес. Понял?» «Понял. Просто Рамирес», — послушно кивнул Нортис, осторожно и неумело улыбаясь. Рамирес набил несколько строк на утопленной в столе клавиатуре и, протянув Нортису сканер, скомандовал: «Ну-ка, приложи броском к этой штуковине». Нортис с готовностью вытянул руку. Сканер издал мелодичный звон, показывая, что получил требуемую информацию для регистрации, и Рамирес убрал его обратно за стойку. Одновременно броском пискнул и вывесил сообщение с просьбой подтвердить перевод 70 кредитов на счет Рамиреса. Не задумываясь, Нортис подтвердил денежный перевод. Заодно с грустью посмотрел на жалкую сумму на своем счету. 347 кредитов. Не густо, даже для самого дешевого городского района. «Нортис Вертинский, 17 лет, профессии не имеет», — прищурив глаза, прочитал толстяк появившуюся на экране информацию. «Ну, рад познакомиться, Нортис. Держи ключ. Твой модуль под номером 11. Располагайся. Это... Ты сам-то справишься? Несколько неуверенно спросил Рамирес, намекая на ущербность коллеге. Справлюсь, уверенно ответил Нортис. Спасибо, сэ. Рамирес.